Билет на дачу. У окна сидел кассир. Я кассира попросил: «Дайте мне билет на дачу. И, пожалуйста, на сдачу разрешите провести двух верблюдов с верблюжонком, двух медведей с медвежонком и слоненка лет 5. Будут жить со мной в избушке, спать со мной на раскладушке, умываться из кадушки, поправляться и расти. Два верблюда с верблюжонком, два медведя с медвежонком и слоненок лет 5». Мимо кучи муравьиной, с банкой, с миской и корзиной, босиком в одних трусах, на раздутых парусах, мчаться будут за малиной и орешину трясти. Два верблюда с верблюжонком, два медведя с медвежонком и слоненок лет 5. Эти милые зверюшки, хоть внутри сплошные стружки, будут жалобно вздыхать, будут плакать втихомолку, если брошу их на полку и уеду отдыхать. Тут кассир нажал на кнопку, проколол билетов в стопку и сказал на весь вокзал: «Поезд 7, вагон 4. Грустно жить в пустой квартире, даже маленькой зверюшке, из которой лезут стружки. Разрешаю провести двух верблюдов с верблюжонком, двух медведей с медвежонком и слоненка лет 5».